Глава 28. «Стыдно и гадко, гадко и стыдно», — думал между тем Нехлюдов, пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. Тяжелое чувство, испытанное им от разговора с Месси, не покидало его. Он чувствовал, что формально, если можно так выразиться, он был прав перед нею. Он ничего не сказал ей такого, чтобы связывал его, не делал ей предложения, но по существу он чувствовал, что связал себя с нею, обещал ей, а между тем нынче он почувствовал всем существом своим, что не может жениться на ней. «Стыдно и гадко, гадко и стыдно», — повторял он себе не об одних отношениях к Месси, но обо всем. «Все гадко и стыдно», — повторял он себе, входя на крыльцо своего дома. «Ужинать не буду», — сказал он Корнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай. «Вы идите». «Слушаю», — сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола. Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое, а ему казалось, что все как нарочно назло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай, но, услыхав шаги Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта, гостиная, была та самая, в которой 3 месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную 2 лампами с рефлекторами, одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери, и эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий, а в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий. Желая вызвать в себе хорошие воспоминания о ней, он взглянул на ее портрет за 5000 рублей, написанный знаменитым живописцем. Она была изображена в бархатном черном платье с обнаженной грудью. Художник, очевидно, с особенным старанием выписал грудь. Промежуток между 2 грудями и ослепительные по красоте плечи и шею. Это было уже совсем стыдно и гадко. Что-то было отвратительное и кощунственное в этом изображении матери в виде полуобнаженной красавицы. Это было тем более отвратительно, что в этой же комнате 3 месяца тому назад лежала эта женщина, ссохшаяся, как мумия, и все-таки наполнявшая мучительно тяжелым запахом, который ничем нельзя было заглушить не только всю комнату, но и весь дом. Ему казалось, что он и теперь слышал этот запах. И он вспомнил, как за день до смерти она взяла его сильную белую руку своей костлявой чернеющей ручкой, посмотрела ему в глаза и сказала: «Не суди меня, Митя, если я не то сделала». И на выцветших от страданий глазах выступили слезы. «Какая гадость!» — сказал он себе еще раз, взглянув на полуобнаженную женщину с великолепными мраморными плечами и руками и с своей победоносной улыбкой. Обнаженность груди на портрете напоминала ему другую молодую женщину, которую он видел на днях также обнаженной. Это была Месси, которая придумала предлог вызвать его вечером к себе, чтобы показаться ему в бальном платье, в котором она ехала на бал. Он с отвращением вспомнил об ее прекрасных плечах и руках. И этот грубый животный отец с своим прошедшим жестокостью и сомнительной репутацией Бель-Эспри, остроумие, мать. Все это было отвратительно и вместе с тем стыдно. Стыдно и гадко. Гадко и стыдно. «Нет, нет», — думал он, — «освободиться надо, освободиться от всех этих фальшивых отношений и с Корчагинами, и с Марьей Васильевной, и с наследством, и со всем остальным. Да, подышать свободно. Уехать за границу, в Рим, заняться своей картиной». Он вспомнил свои сомнения насчет своего таланта —